Глава пятая. «В-третьих, будет?» — спрашивая, наблюдая за ее растерянностью. «Я не извинюсь!» — выпаливает, возвращая дар речи. «Плохо?» — подытоживаю. «И не только в этом. Дождь начинается, а ветер хлестко бьет по телу. Вот бы сорвать этот купальник и насладиться видом. Интересно, какого цвета ее соски?» «Они большие, вижу так, через ткань. Ставлю на светло-коричневые. Пальцы сами тянутся к веревке на ее шее, но замечаю быстро бьющуюся жилку, манящую к ней прикоснуться. Но любуюсь. Красиво. Кожа с легким загаром, естественным таким. А там эта синяя вена. Все же касаюсь веревки. Опять мурашки замечаю. Или это от дождя?» «Отпусти! Я не буду извиняться!» «Тогда я тебя заставлю. Рывком врываюсь в розовые пухлые губы. Посмотрим, как она научилась целоваться со своим сопляком. Проникаю языком в горячий ротик. Сопротивляется, впивается ногтями в мои голые плечи. А я, наоборот, рывком прижимаю ее к камню, наваливаюсь всем телом и трахаю рот, заставляя чувствовать себя грязной. Это все за Ром. Она жизнью моей играла. А я такого не прощаю». Бьет меня слабо по плечам, а потом сильнее и сильнее. А мне нравится. Ни ливня не замечаю начавшегося. Ничего. Вкус клубники во рту застывает. Отрываюсь первой только для того, чтобы залезть к ней в трусики. Возбудить и дать уже члену остыть. Войти в эту малышку, разрядиться и пойти в номер. Знаю, что нельзя. Особенно перед соревнованиями. Одно легкое такое будет через 2 недели. Перед ним секс нельзя. Так там еще через месяц. Девчонка мне противопоказана. Но разок ведь можно? Тренировка и так отменяется из-за дождя, из-за планов на вечер. «Кобелина!» — выплевывает. Капли дождя по лицу стекают завораживающе. Мокрых девочек я люблю, особенно там, внизу. Черт, неприятно становится, когда нас чуть ветром не сносят, а волны нападают на спину, заливая нас прямо с головой. Из-за этого мелкая вырывается и со всех ног, наплевав на непогоду, убегает. Но тут же неосторожно оступается, падает, и волна подхватывает ее с берега и уносит в море. «Блядь! Конченая! Не видела, что с погодой творится!» Не раздумывая, бросаюсь в воду. Хватаю ртом воздух, ныряю под воду и гребу со всей дури. Без труда хватаю девчонку, справляюсь с непогодой. Не зря я пловец и в воде никогда не проигрываю. Вытаскивая ее на берег, слышу, как она отхаркивается, сплевывая воду. Валить отсюда надо. Но выплыли мы не там, где надо. Если начнем обходить скалу, опять волнами смоет. Поэтому хватаю Алю на руки и несу в свое место. В пещеру, как первобытный человек. Зато в безопасности вода до сюда не доходит, но омывается лишь часть пляжа. Зайдешь чуть вглубь — и нормально. Сажаю испуганную девочку на камень. Зубы стучат, волосы мокрые. Обхватив себя руками, тяжело дышит. Не может воздуха наглотаться. «Спасибо!» «Ого!» — саркастично выдаю. «Ледяная королева поблагодарила меня?» «Но мне слов мало». Дотягиваюсь до резинки шорт, намекая, как меня нужно отблагодарить. «Иди к черту, я из-за тебя туда попала!» Выплевывает, смотрит горящими глазами и вся сжимается в комочек. «Да ладно, не так уж и холодно здесь. Или мне просто так горячо от открывающейся картины?» Капельки воды стекают по волосам прямо в купальник, скрываясь за тканью. Падаю на камень, откидываюсь спиной к стенке. «Меньше дерзить надо, со мной этого делать нельзя». «Я не дерзила, я защищалась! Я вообще на тебя в полицию заявление напишу! За похищение!» «И что скажешь? Он похитил меня и уволок в пещеру и трахнул?» Широко рот открывает. «А что? Я не сказал фразу «чуть не»?» «Давай отвечай, нам с тобой тут еще долго сидеть. Скрасим ожидания. Погода сейчас разбушевалась, но это кратковременно. Минут 10-15 и все пройдет. «Отстань от меня!» Утыкается носом в колени, дышит в них и трясется. «Огонь зажги лучше. Или найди, чем укрыться». «Чем я тебе огонь зажгу, а? Могу только нашими горячими телами, куколка. Потремся? Кстати». Я похабно улыбаюсь, раскрывая объятия. «Отстань!» Опять как болванчик говорит, пластинку заела. Отворачивается. Но с каждой минутой теряется все сильнее. Волосы выжимает, возвращает их обратно за спину и чуть не воет от холода. Предлагаю еще раз, на полном серьезе начинаю. Мне не холодно, я закаленный. А тело? Не знаю, я вечно горячий. Одноразовая акция. Ты приставать будешь? Недовольно бурчит, стуча зубами. Сделаю исключение. Вижу, как ей хреново. Смотрит на меня через плечо с прищуром. Я тебе не доверяю. Ты подонок, каких только свет не видывал. Урод! Тогда мерзни, пофигистично отвечаю. Мне-то что? И все же, недолго думая, встает, подходит ко мне. Неловко трется рядом. А мне нравится. Черный купальник, рассмотрев все ее прелести. И как? Смотрит на меня сверху вниз. Губы аж посинели. На колени хлопаю по бедрам. Девочка хоть и скромная, но взгляд на член падает. Да не встанет он, холодно же, успокаивая ее. С подозрением, недоверием, но садится, прижимаясь ко мне всем своим телом. Чувствую, как она дрожит. Вся трясется и льнет ко мне, льнет, как к единственному спасению от погибели. И кажется... Блять, я ошибся, что нихера не встанет. Чувствую ее попку и во все конечности током отдает. И вот в эту полыхающую... От той девочки тоже.